Старый револьвер Рамунчо не стал тратить времени на «Господи помилуй», его громовый выстрел оглушил окрестность. Здоровенный пес, роняя слюну, покатился по гераням, обрушив на них весь свой гнев, и тут же затих. Я не разрядил свой пистолет, Мальвина, потому что не пришла пора, потому что не хотел пропустить ни одной подробности этого сражения под дождем. А дождик начал накрапывать со сдержанной нежностью. Три добермана из вороненой стали, черно-синие от немощи, черно-синие от смерти, остались лежать, распластавшись на мокрой траве, как принесенные в жертву быки на арене цирка. Теперь предстояло Викторину схватиться в поединке с немецкой овчаркой полковника Орельяно. Шерсть темная на хребте постепенно переходила на боках в рыжую, хвост красивым ятаганом спускался с мощного зада почти до полу, огромный язык болтался между клыками. Ее звали Кайзер. Собака с рабским удовольствием подчинялась приказам полковника, а тот не скупился на похвалы своему Кайзеру. «Никогда у меня не было более дисциплинированного солдата», — говорил полковник. «Просто диво! Францисканская овечка, которую младшие дети полковника седлали как пони и кормили из своих пухлых ручонок, превращалась в страшного цербера, едва лишь слышался легкий шум среди ближайших апельсиновых деревьев». Викторину подразнил собаку из-за решетки. Викторина словно уже видел ее напряженное огромное тело, скрытое во тьме, ее вывернутые, готовые к прыжку, сильные задние лапы, ее навостренные волчьи уши, оскаленные волчьи клыки. Она ведь потомок волка. Викторина уже слышал ее дикий рык, уже различал ее упругие шаги все ближе и ближе по песчаной дорожке, уже ощущал ее страшное присутствие тут, за решеткой, где он ждал ее с холодным браунингом наготове. Викторина целил прямо между глаз, как заправский охотник на львов. Вспышка выстрела слилась со сверканием молнии. Викторина вышел победителем. Викторина сходу вскочил на мотоцикл, одновременно с прыжком в седло завел мотор. Его пятеро приятелей уже с грохотом мчались вперед по аллее между пальмами и саманами. Полковник будет кричать в тревоге. «Кайзер!» Ему сначала покажется, что Кайзер чутко спит под фонарем у ворот. «Кайзер!» Он узрит трагедию, лишь когда подойдет ближе, и его фонарик осветит кровь, которая будет тихо струиться из-за львиной головы и темными сгустками застывать на траве.